Фиделю, похоже, чем-то не нравился лично Джавахарлал Неру, что неудивительно, индус вообще не очень малоприятен, мягко говоря, да и с деньгами у него, после победы революции в Чили, Перу и Парагвае, особых проблем не было, а Камилла категорически отказывался поступать в подчинение к индийским генералам, и его понять можно, те еще бездари. Неру же вел себя как ублюдочный британский лорд и не соглашался ни поднять ставки, ни доверить командование компании Камилла Десьенфуэгасу, назначив одного из своих бездарей к нему говорящей головой. «Я делаю вам огромное одолжение, разрешая меня спасать, ага». Майклу уже хотелось плюнуть этому снобу в рожу и навсегда забыть дорогу в Индию, дикую страну ненормальных людей, да еще и самому нанять корпус Алишера в помощь повстанцам Махараштры, но помогли пакистанцы, затеявшие очередное наступление на Ахмедабад в штате Гуджарат. Индийские вояки снова жидко обделались, в полный рост встала угроза потери еще одного штата и выхода пакистанцев на сухопутную границу с Махараштрой, с последующим объединением их усилий, поэтому чертов язычник резко поумнел и даже начал заискивать. Тут уж Майкл отыгрался по полной, и командование получил Камилла, и ставки за наемников поднялись в полтора раза. На таких условиях согласился поучаствовать даже Фидель. Капитул ордена Сталина собрали в коммуне номер 77, только 1 февраля 1958 года. Могли собрать накануне, но старый Джо потребовал организации прямого эфира. Он лично приколол королю Далкилинда орден магистра, с виду такой же, только в эмалевом поле появился третий профиль. Его профиль, профиль Майкла Лири, а на обороте, вместо номера, была выбита литера М и стояла клеймо Госзнака РССР. Предлагаю в кавалеры ордена Рокоссовского Константина Константиновича, внес кандидатуру Василий, после ухода телевизионщиков. Единогласно огласил магистр Лизи Олешев. Маршал Олешев Николай Николаевич. Единогласно. Иосиф Виссарионович Судоплатов Павел Анатольевич. Единогласно. От себя я предлагаю сделать вам выбор между Марком Уэйном Кларком и Эрнесто Че Геварой. Считаю обоих одинаково достойными, поэтому решать вам троим. Че Гевара, подал свой голос Василий. Кларк, сравняла счет Елизавете. Я тоже за Кларка. Че подождет, молодой еще. Константин Рокоссовский, Николай Олешев, Павел Судоплатов и Марк Кларк признаны достойными стать кавалерами ордена Сталина. Все они завтра будут на праздновании. Завтра и посвятим, кивнул Сталин-старший, организуй прямой эфир, Майкл. Где организовать? Не здесь же. Школьный актовый зал коммуны номер 77 мало подходил для церемонии награждения таких людей. Себя-то Майкл таким не считал, старый Джо вообще в вагоне награду принял. Не здесь. Посвятим их в зале героев мемориального комплекса, перед началом празднования. Рокоссовскому, Судоплатову и Олешеву я позвоню, а Кларка организуй сам. В какое время? Давай в 10, чтобы еще время поговорить осталось. Празднование 15-летней годовщины победы в Сталинградской битве начиналось в полдень. Первое празднование, приуроченное к открытию мемориального комплекса, грандиозного мемориального комплекса на Мамаевом кургане, с самым большим в мире монументом «Родина-мать на вершине», комплексом музейных зданий и братским захоронением с вечным огнем, куда перенесли останки всех погибших защитников Сталинграда, всех, кого смогли найти. С завтрашнего дня, 2 февраля станет в РССР нерабочим праздничным днем, праздником не только победы в Сталинградской битве, но и, случившимся, в связи с этим, окончанием гражданской войны в России, так сказал старый Джо. А кто с ним будет спорить? Я смотрел телевизор, Майкл. Этот твой орден, он ведь теперь больше, чем просто награда. Теперь больше, Марк. Но ты можешь его принять как обычную награду. Все дальнейшее, дело добровольное. Орден Сталина, как ты говоришь, пророка Сталина. Знаешь, а я ведь уже готов пойти и дальше. Я никогда не стремился стать президентом США. На второй срок не собираюсь, а помирать еще рано. У вас хорошая компания, считаю за честь быть в нее приглашенным, даже если меня после этого ждет импичмент. Спасибо, друг. Думаю, тебе будет приятно узнать, что твою кандидатуру предпочли Че Геваре. Солдат против романтика, оба с Нобелевскими премиями и Оскарами, но касса у меня больше, улыбнулся Марк Кларк. А у вас что, лимит на награждение? В статусе ордена пока никаких лимитов нет. Возможно, они появятся завтра. А ты будешь уже не только свидетелем, но и участником процесса принятия этого решения. Джо что-то задумал, что-то куда более масштабное, чем планировал я. Ладно, доживем, увидим. Патриотического кукурузного выпьешь, а давай, по маленькой. Утром, 2 февраля 1958 года, за 2 часа до начала празднования 15-летней годовщины победы в Сталинградской битве и окончания гражданской войны, в зале героев мемориального комплекса Мамаев-Курган, в прямом эфире телекомпании NBC, состоялось награждение 4 кавалеров ордена Сталина, глав 3 ведущих и сильнейших мировых держав. Константина Константиновича Рокоссовского, РСФСР, Марка Уэйна Кларка, США, и Николая Николаевича Олешева, Республика Аляска, и самого влиятельного в мире функционера, министра государственной безопасности, Павла Анатольевича Судоплатова, награждали новых кавалеров по алфавиту, поэтому первым награду получил Кларк, а последним Судоплатов. NBC не давала комментариев, только картинку, все остальное телезрителям предстояло додумать самим, в том числе и почему у Майкла Лири орденский знак отличается от остальных, и почему этот орден королевства Далкилинг приколол ему накануне сам товарищ Сталин. После награждения, все прошли в специально подготовленную для этого собрания комнату с круглым столом. По правую руку от Майкла сел Сталин-старший, по левую младший. Президент США, Марк Уэйн Кларк, между Елизаветой Сталиной Виндзор и Николаем Олешевым, которые ему переводили, никого из посторонних в это собрание не допустили, ни секретарей, ни переводчиков, ни охранников, все они остались ждать в зале героев, что в прямом эфире увидели телезрители всего мира. Интрига, сенсация, происходит что-то эпохально значимое. Собрание продлилось больше часа, вел его приор ордена, Иосиф Виссарионович Сталин. Привожу здесь основные тезисы его выступления. Орден Сталина задуман как организация, которой предстоит объединить все человечество в большую семью. Сама организация не тайная, но секреты у нее обязательно будут. Орден Сталина – это следующий этап на нашем пути в будущее. Организация ставит своей целью объединение человечества под своим руководством, под своей властью, с целью организации экспансии во Вселенной. Орден Сталина будет опираться на кадры ВКПб и другие прогрессивные силы, постепенно кооптируя их в свои ряды. Собравшиеся сегодня здесь, первый капитул ордена и его первый магистр, должны разработать и принять устав ордена в полугодичный срок. Дальше развиваться будем уже по уставу. Значит, ВКПб, все, задумчиво проговорил Рокоссовский, с ноткой легкой грусти в голосе. Мир меняется, Константин, а мы лишь подстраиваемся под эти изменения. Останавливаться нельзя ни на мгновение. Нашу революцию свершили вооруженные отряды советов рабочих и крестьянских депутатов, но сам подумай, что было бы, если бы мы до сих пор держались за эти структуры в их неизменном, заповедном виде. Меняются задачи, меняются и структуры. ВКПб не сможет объединить мир, а перед нами сейчас стоит именно эта задача. ВКПб даст нам кадры и войдет в нашу историю славной страницей. Значит, теперь у нас Майкл главный, поинтересовался Судоплатов. В чем-то главный, подтвердил Сталин-старший, а вот рамки его полномочий мы с вами впишем в устав ордена, его и всех последующих за ним магистров. Почему именно он, объяснять не буду, в этом нет нужды. Именно он основал наш орден, он прилагает больше всех усилий, чтобы вытянуть человечество в космос и вообще в будущее. Магистром мы его выбрали вчера, выбрали единогласно. Майкл чертовски удачлив, прокомментировал Кларк, а перевела его реплику Елизавета. Его удача нам очень понадобится, планы то ведь грандиозные. Я поддерживаю этот выбор. Тоже поддерживаю, кивнул Олешев. Социализм в Аляске состоялся благодаря ему. Не только ему, конечно, но его вклад самый большой. Поддерживаю, Майкл Лири отличный организатор. Если бы не его старания, Мамаев курган строили бы еще лет 5, да и коммуны. Сколько он их построил? 30, больше. Рокоссовский посмотрел на Судоплатова, адресуя вопрос ему. Больше, уже 42, ответил Павел Анатольевич, так ведь и я не против. Заслуг у Майкла очень много, те же МК и МЭФ без него бы не состоялись, а ведь это сейчас очень полезные и важные институты. Только, ладно, будет устав, появятся и конкретные вопросы. Пора, товарищи, господин и дама, праздник уже начинается, ждут только нас. В марте 1958 года в отделениях Сбербанка и Филадельфия Трастбанка по всему миру начали продаваться монеты номиналом в 50 и 20 долки. Золотые монеты с никелевым ободом продавались по цене текущего курса долки к рублю и прочим мировым валютам, поэтому спрос на них возник ажиотажный. Монеты ведь не инвестиционные, а расчетные, так что не беда, что золото в них на 30% меньше номинала, в Далкилинде их принимают в уплату за любые услуги и товары, в том числе и за золото в слитках. Зато такие монеты приятно держать в руках, золото, есть золото, да и копить выгодно. В банках Далкилинда ставка отрицательная, а наличка не усыхает. Есть риск подвергнуться ограблению, но это такое. Жить вообще опасно. Сбербанк и Филадельфия Траст Банк не только продавали монеты, но и изучали спрос. Поэтому, когда первый тираж из 5 миллионов двадцаток и 2 миллионов полтинников был раскуплен, в Центральный банк Королевства Далкилинд поступил заказ уже на вдвое больший объем. С первого тиража ЦБ заработал почти 50 миллионов долки, 240 миллионов рублей, если считать через золото, но и это не главное достижение. В оборот вернулись 980 миллионов рублей, зависших в закромах и представляющих угрозу финансовой системе, теперь они снова в работе, а в закрома отправились очень дорогие сувениры. Сувениры, конечно, а что же это еще? За пределами Далкилинда расчетным средством они не являются, а значит это товар. Продать сувенир, как и любой другой товар, можно, и даже цена на него может расти, особенно в условиях дефицита. Но все рычаги управления этим рынком находятся в руках производителя. А производитель, в данном случае, не только объемом производства может влиять, он еще и определяет, назначает, саму цену на золото. В общем, натуральное поле чудес из сказки «Золотой ключик» или «Приключения Буратино» Алексея Толстого. Надо бы Диснею заказать фильм по этой замечательной сказке. В апреле 1958 года количество подданных Майкла I Лири превысило отметку 200 тысяч человек, из которых больше 100 жили в Далки-Сити, теперь самом настоящем городе с собственным университетом, первый поток студентов в котором начнет учиться в сентябре. Университет небольшой, всего 4 факультета, математический, механико-математический, физико-математический и физико-химический, рассчитан он на одновременное обучение всего 1400 человек, зато уровень ожидается очень высокий. Спортсменов и строителей в Далкилинд больше не привлекали, переключились на ученых и преподавателей. Лучших, естественно, лучших из тех, кого можно было сманить на новое место. Далкилинд уже давно не воспринимался в мире дырой на краю земли, в чем-то, например, в торговле золотом, он был этой земли самым настоящим пупом. Но новый университет с нуля, ученые люди очень консервативные и не все можно решить деньгами, то есть разумными деньгами. Университет любой ценой был Майклу не нужен, студентов можно обучать и за границей. Кроме университета, появилась в Далкилинде первая компания, производящая товар на экспорт. Специфический товар, но очень востребованный в мире, программы для ИВМ. Мировой рынок электронно-вычислительных машин делили две фирмы-производителя, принадлежащий Майклу Алири Олешевцит и Елицтраницы, принадлежащий Пенсильвания Инвест Финанс Холдингу ИБМ, то есть монополия в этом, стремительно растущем, секторе производства была полной, но в Республике Аляска никаких антимонопольных законов не существовало, поэтому все честно, все законно. IBM специализировался на производстве больших машин, суперкомпьютеров, а осина малых, которые обязательно появятся в каждом офисе и довольно скоро появятся. А для нормальной работы ВМ нужны программы, много программ, разных программ, для их написания нанимали математиков, но бессистемные разработки все только усложняли. Каждый гений создавал свое, и взаимодействовать их детища не желали категорически, а договориться между собой на горизонтальном уровне программисты-математики, чертовы гении, были не способны. Нужна управленческая вертикаль. Так и возникла компания Далки Дигитал, в которой к настоящему моменту работало уже 300 человек. 300 математиков из России писали программы для ИВМ. Почему только из России? Так уж получилось, что основой языков программирования стали команды на русском, на кириллице, а где ее еще знают? Да и взаимодействуют русские между собой намного охотнее остальных. Бытовых неудобств они не испытывали, Далкилинд говорил по-русски, быт налаживали по русским образцам, а бонусом шли отличный климат и теплое море, так что на работу в Далки Диджитал попасть стремились многие, было из кого выбирать и есть кем расширяться, при необходимости. В мае у пакистанцев начались серьезные проблемы. Командант Камилла Десьенфуэга сокрушил и принудил к капитуляции армейскую группу в штате Гожарат, более 120 тысяч человек с артиллерией и бронетехникой. Еще в феврале У армии Пакистана начались проблемы с поставкой запчастей и комплектующих для авиации, самолетов и вертолетов. Нет, то, что они сами официально купили в Севастополе, снабжаться продолжало, а вот то, что получили со скидкой из САССР, постепенно становилось на прикол в ангары. Договориться о поставках сверхнорматива им не удалось, ни напрямую, ни через Иран. Господство в воздухе к маю перешло к индийцам, сацин-терновцам и кубинцам, а потом Камилла как по нотам разыграл ремейк эпической военной драмы «Окружение армии Паулюса под Сталинградом». Команданте Камилла Десьенфуэгас, от природы очень талантливый военный, получивший блестящее образование в Академии Генерального штаба Вооруженных сил СССР, имеющий богатый боевой и командный опыт, в том числе и крупными военными соединениями, не оставил пакистанцам ни одного шанса. С 12 июня по 13 июля 1958 года в России, РСФСР, в 8 городах, Сталинграде, Москве, Ленинграде, Челябинске, Севастополе, Киеве, Минске и Одессе, состоялся 6-й чемпионат мира по футболу. Новый формат турнира, 8 групп по 4 команды, по 2 лучшие выходят в 1/8 финала, а дальше игра на вылет. То же, что было в Швейцарии, только команд вдвое больше и добавилась стадия 1/8. Состав групп ЧМ 1958, РСФСР, Калифорния, Таиланд, Королевство Италия, в Уругвай, Республика Италия, Шотландия, Япония, с Бразилия, США, Испания, Болгария, ДГДР, Чили, Швеция, Корея, ЕКССР, Ирландия, Перу, Вьетнам, Ф Аргентина, Израиль, Франция, Австрия, Г Венгрия, Аляска, Карибская конфедерация, Индия, Н Каталония, Швейцария, Куба, Иран. Далкилинд в Мундиале не участвовал, даже в отборочных играх, но свои у Майкла Лири имелись. Сборная Уругвая на 80% состояла из игроков Пинераля, в том числе натурализованных бразильцев, кудесников Мария Загалла и Гарринчи и феноменального Пеле. И, конечно, родная, нежно любимая Ирландия. Сборная Уругвая стартовала 13 июня в Москве, а Ирландия 15-го в Севастополе, так что поболеть удастся за обеих. Из примечательного, все сборные, без исключения, были одеты в форму и обуты в бутсы от чиитах, а мяч чиитах стал официальным мячом турнира. Во всех 8 городах, возле ресторанов «Макдональдс» организовали фан-зоны болельщиков ANBC, закрепив на стенах снаружи телевизионные экраны табло. Снаружи, чтобы внутри долго не засиживались, освобождая места для все новых посетителей. Таких фан-зон в Москве открыли 4, в Сталинграде, Ленинграде и Киеве по 3, а в Челябинске, Севастополе, Минске и Одессе по 2. Дисней, как обычно, подготовил новый сериал. Coca-Cola сменила дизайн этикеток газировки и предложила на пробу квас. Оси представил новую игру для телевизионных приставок, футбольный симулятор. Ирландия Intercontinental Airlines стал официальным перевозчиком чемпионата и еще одним спонсором FIFA. Неудел, из основных активов короля Майкла I, на этом празднике жизни остались только McDonnell Aircraft, страховая компания Dalkeysave и банки, Pheladil Pheatrust Bank, Rail Bank of Dalkeyland и Citi Bank. Но им такая реклама и не требовалась, кто надо о них и так знает. В матче открытия, в Сталинграде, на 80-тысячном стадионе имени Сталина, сборная России, РСФСР, без труда расправилась с Таиландом, 6-1. Турнир стартовал. Телевизионная аудитория трансляции NBC этого матча, впервые в истории, превысила важную отметку в 500 миллиардов человек, это не считая РСФСР, где трансляции велись без подписки, на общедоступном втором канале. А флагов довольно много, оценил трибуны московского стадиона «Динамо» Майкл Лири. Интересно, это все уругвайцы, или русские тоже Уругвай поддерживают? Наших прилетело больше 5000, гордо ответил Андрис Мартинес Труэба. Не поленился же старый через океан перелететь, значит, правда этот футбол для людей важен, и флаги Далкилинда тоже наши подняли, в этом я уверен. Я тоже. Больше некому, улыбнулся старику Майкл Лири. Уругвай не испытал проблем в матче с Шотландией. Хет-трик сделал 17-летний Пеле. По голу забили Мария Загалла и Гарринча, 5-0. 15 июня на севастопольском стадионе «Космос» Ирландия обыграла Перу, 4-2, не без борьбы, но довольно уверенно. 17 июня Россия вынесла Калифорнию в игре в одни ворота, 9-0. 18-го Уругвай разгромил Японию, снова 5-0, снова хет-трик на счету Пеле и дубль сделал с Киевфина. 21-го Ирландия в тяжелой борьбе одолела Кавказ, КССР, 2-1. Все три сборные досрочно обеспечили себе выход в стадию плей-офф. На стадии 1/8 финала РСФСР прошла Республику Италия, 3-1. 4 июня, Москва, стадион ЦСКА ВВС ВДВ, 65 тысяч зрителей, Уругвай, Королевство Италия, 3-0, дубль Скиеффина и Голпеле, 5 июля, Челябинск, стадион Урал, 60 тысяч зрителей, а Ирландия обыграла Францию в серии послематчевых пенальти, 1-1-5-4, 4 июня, Минск, стадион Партизан, 50 тысяч зрителей, и снова в четвертьфинале попала на Россию, на втором чемпионате подряд. Уругваю досталась Аргентина, без особого труда победившая Швецию, 4-2. Остальные две четвертьфинальные пары составили Бразилия, Венгрия и ГДР, Каталония. 4 июля определились первые полуфиналисты. В Ленинграде, на стадионе имени Кирова, Россия победила Ирландию. Довольно легко, явно экономя силы, но все равно убедительно, 3-1. «Не везет моей милой Ирландии с турнирной сеткой», прокомментировал поражение со счетом 1-3 Майкл Лири, «а ведь старались. У тебя столько милых, что кому-то из них обязательно должно не повезти», с усмешкой ответил Василий Сталин, «завтра Уругвай тебя порадует». Второй четвертьфинал 4 июля играли в Киеве, стадион «Малороссия», 75 тысяч зрителей, в нем очень впечатляющая своей мощью Венгрия, которую уже окрестили бульдозером, продавила Бразилию, 1-0, единственный гол на счету Пушкаша. 5 июля, на стадионе «Черноморец» в Одессе, в присутствии 55 тысяч зрителей, Уругвай уверенно выиграл у Аргентины, 2-0, оба мяча на счету Гарринчи, а в Челябинске, где определялась его полуфинальная пара, ГДР с трудом одолел Каталонию в дополнительное время, 2-2, 3-2. Первый полуфинал, 8 июля в Ленинграде, принес первую, по-настоящему громкую сенсацию Мундиаля, в присутствии 75 тысяч яростно поддерживающих ее болельщиков, сборная России и РСФСР уступила Венгрии, 0-1. Не печалься, Базиль, это всего лишь футбол. Ваши играли лучше, просто не повезло. Пушкаш знает, как пробить Яшина. Чертова Динамо, все беды из-за него. Во втором полуфинале, в Москве, на Динамо, 9 июля 1958 года, Уругвай победил ГДР, 2-1, и на третьем подряд Мундиале вышел в финал, голы на счету Пеле и Мария Загала. К полуфиналу подъехало еще 5000 болельщиков Селесте, и половина из них с флагами Далкилинда. А к финалу ожидается прибытие еще 5. Какой восторг, смахнул набежавшую старческую слезу старик Труеба. Спасибо вам, Майкл, спасибо за все. Полно вам, сеньор, это просто игра. Надеюсь, ваш сын прилетит на финал, сын главы Конституционного собрания Уругвая, хотя в самой Конституции никакого такого собрания не прописано, Вальтер Серхио Труеба Лопес, наследник уругвайского престола, Майклу Алири нравился. Они приятельствовали и даже имели совместный бизнес, разводили и откармливали скот на 160 тысячах гектаров, без малого половина площади Далкилинда, в Аргентине, 160 тысяч голов, 30 тысяч тонн говядины ежегодно. Уругвай Вальтера уже принял, никаких проблем с его введением в Конституционный совет не возникло, как не возникло и вопросов по поводу наследования власти. Уругвайцы верили, Майкл Лири плохого не предложит. Теперь уругвайского принца нужно вводить в высший свет, в общество влиятельных вождей племени человечества. Обязательно прилетит. И за это вам второе спасибо, друг мой, склонил голову старый кабальера. Да хватит вам, Андрис, в краску-то меня вгонять. Может и проиграем еще финал, да и Вальтер вас пока не сменил. Финал-то, может, и проиграем. Футбол есть футбол. Венгрия действительно очень мощная, но второй пункт уже 100% решен. Я рад, правда очень рад. В матче за третье место, в Киеве, 12 июля 1958 года, Россия без особого труда победила ГДР, 2-0. Такой себе матч. Обе сборные выставили много резервистов, да и не бились, а играли. Не нужен этот утешительный финал, даже болельщикам он не интересен, стадион заполнился чуть больше, чем наполовину. Финал чемпионата мира по футболу 1958 года между Уругваем и Венгрией смотрело уже более миллиарда телезрителей, 90% от их общего числа. Трибуны стадиона имени Сталина в Сталинграде заполнились за 2 часа до матча. Из 80 тысяч зрителей, если оценить на глазок по флагам и расцветкам одежды, более 60 собирались болеть за Уругвай. Уругвайцев чуть больше 15 тысяч, значит, флаги принесли русские. Держи, Майкл, Василий принес в лажу 5 флагов, уругвайский для короля Далкилинда и 4 далкилинских, для себя, Елизаветы, Андреса Труэба и его сына. Держи, говорю, мне с двух рук махать несподручно будет, устану быстро. Бери, магистр, бери, подключилась Елизавете, а это вам, сеньоры, протянула она почти черные, с оттенком космической синевы, флаги, со взлетающим миром один, Андресу и Вальтеру Труэбе, флаги королевства Далкилинд, так победим, Уругвай, чемпион. И все это пошло в прямом эфире на весь мир, к целому миллиарду телезрителей. Режиссер трансляции сориентировался быстро, включив камеру из лажи. Ну, так на NBC ведь работают лучшие. И победили. Стадион ревел, заглушая оставшихся в явном меньшинстве болельщиков венгерской сборной, и гнал уругвайцев в атаку. Очень красивый получился матч, не такой драматичный, как финал в 54-м, но по-футбольному даже красивее. Открытая игра на высоких скоростях, уругвайцы очень старались порадовать болельщиков за такую поддержку и творили. Творили и созидали в атаке, не слишком заботясь об обороне. Мы забьем на один больше. Получился матч-шедевр. 3-2, на гол из Кеффина, Пеле и Мария Загалла, венгры ответили дублем Пушкаша. Перед награждением, футболисты уругвайской сборной потребовали выхода на поле Майкла Алири. Пенеральцы же, что с них взять? Майкл вышел и почти сразу об этом пожалел. Его, как куклу, минут 5 подбрасывали в воздух ненормальные люди-футболисты. Уругвай, выиграв 3-й чемпионский титул, получил на вечное хранение Кубок мира Жуля Риме, Пеле признали лучшим игроком, и он же стал лучшим бомбардиром с 12 забитыми мячами. К приему следующего мундиаля уже готовится Республика Аляска, впервые турнир пройдет на двух континентах, в Северной Америке, Алешев Сити и Гриннинг Сити, и Европе, Лондон, Манчестер, Бирмингем, Ливерпуль, Лидс и Шеффилд. Россия и РСФСР получила самую современную футбольную инфраструктуру, 8 новых стадионов вместимостью больше 50 тысяч зрителей, 32 базы с отличными футбольными полями, где жили и тренировались сборные во время чемпионата, а теперь там откроются футбольные спортивные школы. Да и нефутбольную инфраструктуру в России развили очень хорошо. К мундиалю первые линии метро открылись в Сталинграде, Киеве, Челябинске, Минске, Севастополе и Одессе. Во всех 8 городах, принимавших чемпионат 1958, построены новые аэропорты и железнодорожные вокзалы, 30 новых отелей и так далее. Спасибо товарищу Сталину. Это ведь он, будучи председателем Футбольного союза РСФСР, получил право проведения чемпионата мира по футболу в России. Да и Олимпиады 1960 года, которые пройдут в Сталинграде и Челябинске, тоже его заслуга. А чья же еще, что получил Майкл Алири, кроме морального удовлетворения? Во-первых, Ireland Intercontinental Airlines, официальный авиаперевозчик МОК и ФИФА, получил право работать на внутренних российских линиях, самых протяженных линиях самой большой, богатой и быстро развивающейся страны мира. Макдональдс открыл в России уже 46 ресторанов. Дисней 8 парков развлечений, NBC начал трансляции канала «Спорт», бесплатного, как и все телевидение в РСФСР, но очень емкого в плане отзыва на рекламу. Олешев Цит и Елит Страниц, чьи-то хитсоцелоцампаны продукт представили новые товары, тот же квас зашел на ура, и нарастили капитализацию, но это все про деньги, а они уже давно шли для ирландцев фоном. Главное, наконец-то РСФСР выпустил Вернера фон Брауна за границу. Теперь он и его конструкторское бюро будут работать в Сент-Луисе, с промышленными мощностями МЦ Доннелла Лайерцрафта и его подрядчиков в США, Техасе и Калифорнии. Тут уже деньги пойдут в минус, но зато Майкл Алири мечтал построить космические корабли, которые полетят на Луну и Марс, а деньги на это есть. Если они нужны не для этого, то для чего же еще? Марк Уин Кларк все-таки выдвинул свою кандидатуру на выборы президента США, тянул до последнего. Но Майклу удалось его уговорить. Америке нужна новая партия, Марк. Та партия, на которую сможет опереться орден Сталина, а кроме тебя ее создать некому, так что отложи свои мемуары, их время еще не пришло, и за дело. На выборах 54 года Кларк победил как независимый, беспартийный кандидат, но тогда альтернативы ему просто не имелось, теперь же окрепли старые партии, демократов и республиканцев. Они уже собрали фракции в Сенате и Конгрессе и повели борьбу за власть. Имелись у них теперь и проходные кандидаты – Джон Кеннеди и Джеральд Форд. Молодые, 41 и 45 лет, полные сил, энергии и задора. Но снова отдавать Америку старой системе очень не хотелось. Она снова поднимет наверх амбициозных ублюдков, вроде Трумэна, Никсона, МакАртура, Гувера или братцев Далласов. «Я проиграю, Майкл, глупости не говори, ты не просто выиграешь эти выборы, ты сокрушишь остальных, развалишь их до основания, чтобы больше никогда не смогли собраться. Я берусь уговорить Кеннеди снять свою кандидатуру и пойти с тобой вице-президентом. Он ирландец и неплохой парень, хоть и из богатеньких. А ты из каких?» – усмехнулся удачной шутке Марк Кларк. «Я про детство и ты меня понял. Партия прогресса, как тебе? Прогрессисты, не знаю. Как-то тускловато и безлико. Можно подумать, демократы и республиканцы лучше, просто к ним все уже привыкли. Противники прогрессистов – ретрограды. Это можно красиво обыграть в предвыборной кампании. Доверься мне, мы не только твои выборы выиграем, но и Сенат с Конгрессом. Причем, таким большинством, что сможем вносить поправки в Конституцию. Какие еще поправки? Пока не знаю, думать надо. Наверняка какие-нибудь нужны. Ну, как? Пусть будут прогрессисты, вздохнул 35-й президент США, как ребенок, которого заставили есть овсянку. Договориться с кланом Кеннеди удалось без проблем. Отказать Майклу Аллери значило отказаться от своих ирландских корней, от всех связей. И все это ради демократической партии, да гори она синим пламенем. Конечно, президентом быть почетнее, чем вице-президентом, но выборы ведь еще выиграть надо. А если на них выходит сам Марк Кларк, шансы на это невелики, прямо скажем. Зато после работы с Кларком, пост президента в 1962 году будет практически гарантирован. Кеннеди попросили пост заместителя председателя правления Пхиладельфия Трустбанк для Роберта и обещание поддержки Джона на следующих президентских выборах. Майкл согласился, и новая партия в США родилась. В конце июля 1958 Вальтер Труэба сменил своего отца на посту председателя Конституционного совета Уругвая, под ликование всех уругвайцев. Майкл Аллери готовил команду вождей будущего, молодых и сильных, которые придут к власти надолго, лет на 30, а за 30 лет система изменится уже навсегда. За 30 лет вполне возможно объединить человечество, ну, по крайней мере, в его цивилизованной части. В августе 1958 года продолжился процесс распада. О своей независимости от Пакистана объявила Бенгалия, образовав одноименное государство со столицей в Калькутте и, тем самым, обидела одновременно и Пакистан, и Индию. Вторая индо-пакистанская война впала в кому из-за финансовых трудностей у обеих сторон конфликта. Как-то внезапно отказался от поддержки Пакистана Иран, а без его нефтерубли оказалось нечем оплачивать вооружение, боеприпасы и наемников. Джихад – дело благородное и слово красивое, но подписываться на это дело за бесплатно желающих не было. Точно так же внезапно Государственный банк РСФСР отказал в новых кредитах Индии. Камилла остановил свою армию в пакистанской части штата Пенджаб и приступил к организации пограничной и таможенной служб на территории объединенного Пенджаба. А куда деваться? Людям платить надо. Если свои, сацинтерновцы и кубинцы, еще подчинятся приказу уйти без денег, хоть и скрипя зубами, то сомалийцы точно нет, а их уже в Индии 6 дивизий. Кому будет лучше, если они сами начнут взимать долги? Вот то-то и оно, что никому. Ситуация к этому моменту запуталась до предела. Пакистанцы оккупировали индийскую часть штатов Джамму и Кашмир и Ладакх, а индийцы, наемные армии Камилла Десьенфуэгаса, которая им больше не подчинялась, пакистанскую часть Пенджаба. При том, что в обеих странах начались движения сепаратистов. В Пакистане желание получить независимость высказали пуштуны, претендующие на всю провинцию Хайбер-Пахтунхва и добрую половину Афганистана. И что самое плохое, руководство САСР и Афганистана уже начали переговоры с вождями племен, независимость пуштунам они предоставить были готовы, спор шел только о границах и принадлежности многонационального Кабула. А ведь если пуштуны отрежут северный Афганистан от Белуджистана, обязательно полыхнет и там. В Индии независимость уже объявили штаты Махараштра и Гоа, пока никем не признанную, но это только вопрос времени. Западная Бенгалия, индийская, слилась с восточной, пакистанской, и превратила в эксклавы сразу 7 индийских штатов. Аруначал Прадеш, Ассам, Мегхалая, Трипура, Мизорам, Манипур и Нагапрадеш, то есть, пока еще не в эксклавы, но если придется уйти из западного Тибета, Непала и Бутана, то все, весь северо-восток будет потерян. Правда, и Пакистан потерял значительную часть территории, но это радость такая. В общем, повоевали, так повоевали. Территории потеряли, наемники из-под контроля вышли и, того и гляди, начнут грабить, деньги закончились и мир заключить невозможно. К распаду шло дело и в Швейцарии. Со всех сторон окруженная русскими оккупантами, в Италии, Франции, Германии и Австрии, конфедерация выживала натуральным хозяйством, втридорога закупая критически важное из недостающего, продовольствие и топливо. Закрывались и банкротились промышленные предприятия, разорялись банки. Естественно, что уровень жизни граждан стремительно падал, а кому такое понравится? Это при том, что у северного соседа, ГДР, дела шли отлично. Условием для установления нормальных отношений, русские ставили аудит швейцарских банков на предмет их сотрудничества с нацистами и сокрытые в них ценности, а это противоречило самой конституции Швейцарской конфедерации. Выход был – развалить эту чертову конфедерацию, вместе с ее чертовой конституцией, отдать русским их законную добычу из чертовых банков, не помирать же из-за них с голоду и в полной нищете, отдать и жить как в ГДР. Именно к этому склонялись немецкоязычные кантоны. Вопрос теперь стоял не о сохранении единства Швейцарии, а о том, по какому сценарию она будет разваливаться. Выйдут немцы одним большим куском, или поодиночке, кантонами. Весь август и сентябрь Майкл О'Лири в компании с Че Геварой мотался между Дели, Исламабадом и Лахаром, столицей объединенного Камилла Десьенфуэгасом, Пинджаба. Поручение Судоплатова ирландец выполнил. Индия разгромно не проиграла и даже перевыполнил. Пакистан не только не выиграл разгромно, но и сам проиграл. Однако теперь в этой чертовой Индии зависли парни Камилла, Фиделя и Алишера, которых именно он подписал на это дело. Формально, конечно, это сделал Джавахарлал Неру, но по совести именно он, Майкл О'Лири, а ведь все трое друзья, с друзьями формализмом заниматься нельзя, лучше уж самому с ними расплатиться, деньги заработать можно еще, а вот друзей теряешь раз и навсегда. Впрочем, и деньги еще не потеряны. Камилла уже назначил Пинджабу новую законную власть и от ее имени начал собирать налоги и таможенные пошлины. На содержание армии ему хватает, и даже долги понемногу погашаются, за год погасится полностью. А куда торопиться? Ни Фиделю, ни Алишеру никто не угрожает, так что подождут. Наживка, в виде возобновления кредитования, заброшена, и в Пакистан, и в Индию, как и обозначена перспектива дальнейшего невменяемого поведения, дело в свои руки возьмет он, а тогда уже начнется китайский вариант, поводов навалом, так что поддержит это решение все мировое сообщество. Майкл так замотался, что совсем не занимался уставом ордена, а ведь полугодичный срок уже истек. До Сталинграда он добрался только в начале октября. Хорошо, что у ордена есть такой приор. Не оправдывайся, никогда не оправдывайся, просто не делай так больше. Улыбнулся старый Джо и протянул тетрадь, читая устав. Основные тезисы устава ордена Сталина. Все кавалеры ордена входят в Верховный Совет ордена с правом голоса и обязаны выполнять принятые этим советом решения. Все новые посвящения в кавалеры ордена производятся после одобрения кандидатуры Верховным Советом, большинством в 2/3 голосов. Кандидатуры может предлагать каждый кавалер. Голос магистра ордена в совете двойной. Верховный совет ордена должен учитывать интересы и возможности всех кавалеров и не ставить им невыполнимых задач. Верховный совет ордена считает себя мировым правительством и должен действовать в интересах всего человечества, изучать эти интересы, обсуждать их и, при необходимости, вмешиваться, в том числе и военной силой. Военной силой Верховного Совета Ордена является армейский корпус Сацинтерна, в дальнейшем, при необходимости, возможно его развертывание в более крупное подразделение, армию, или сокращение, в связи с отсутствием задач. Задачи военной силы Ордена определяет Верховный Совет, а оперативное управление осуществляет магистр. В случае предательства интересов Ордена одним из кавалеров, или группой таковых по сговору, остальные кавалеры должны применить все возможные и доступные средства, чтобы покарать предателя, предателей. Для расширения возможностей ордена, необходимо привлекать людей, которые одобряют устав и заявленные цели ордена и готовы действовать в интересах ордена. Эти люди станут опорой и кадровым резервом кавалеров ордена, для них нужно учредить младшую награду, знак отличия ордена. Младшие кавалеры не имеют голоса в Верховном Совете, а в остальном имеют те же права и обязанности, что и кавалеры ордена. Устав должен быть принят Верховным Советом ордена единогласно, а изменения и дополнения в него приниматься большинством в 2/3 голосов. Вы думаете, Сацинтерн подчинится, а куда он денется? Если не подчинится, станет не нужен и даже опасен. Это и Камилла отлично понимает, и все его люди. Они ведь и сейчас не сами по себе, а в определенных им рамках, так что для них ничего не изменится. Че Гевару и Камилла посвятим, достойных людей из своих, они к знаку отличия ордена сами представят, а простым бойцам и знать ничего не нужно. Ты лучше подумай, чем, кроме самого знака отличия, младших кавалеров поощрять, чтобы к этому отличию остальные стремились. Тут не деньгами нужно, деньгами слишком грязно. Подумаю, кроме знаков отличия, нужны значки, вроде комсомольских, для тех, кто пока не отличился, но уже к этому стремится. Целая партия получается, да еще и с комсомолом. Конечно, задачи-то мы какие ставим? Ты хотел парой десятков кавалеров обойтись? Устав будем принимать в конце декабря в Москве, я туда приеду. Дача в Кунцево, подходящее место для такого собрания. Посвящать в этот раз будем Че Гевару, Камилла и Романа Меркадера. Пусть они войдут в первый состав Верховного Совета. С ними и со всеми нашими я сам поговорю. Судоплатов это организует, а вот Кларк на тебе, так что бери эту тетрадь и лети в Филадельфию, согласовывать. Спасибо, Иосиф Виссарионович. Замотался я совсем, чуть с ума не свели эти невменяемые. Я знаю, но все равно, больше так не делай. Марк Уин Кларк обдумывал устав двое суток. Не думаю, что после такого, мне стоит идти в президенты. Это еще почему? Президент клянется защищать интересы Америки и только ее. Вот и защищай. Голос у тебя будет. Что Америка выиграет от того, что ее президент не будет входить в Верховный Совет Ордена, не будет влиять на принятие судьбоносных решений? Мы, конечно, не Швейцария, продержимся дольше, только ради чего? Заметь, старый Джо предложил посвятить не кого-то из своих, а аргентинца Че Гевару, каталонца, теперь карибского президента, Меркадера и кубинца Камилла. Это все их люди, ровно в той же степени, что и мы с тобой. Все они патриоты своих стран, но чувствуют, что русские идут правильным путем и стараются на этот путь поставить своих. Вот и ты старайся для Америки. Где твой патриотизм, гражданин? Подлый приемчик. Ладно, убедил, гонку продолжаем. Избирательную кампанию Марк Уин Кларк выиграл разгромно, как и прогнозировал Майкл О'Лири. Конечно, телевидение – очень мощный инструмент, но даже оно не способно обеспечить такой счет, если кандидату не доверяют избиратели, а Кларку доверяли. Кларк уже почитался на уровне отцов-основателей и почитался по заслугам. Именно он победил во Второй гражданской и вывел Америку из затяжного экономического кризиса. Именно он установил те отношения с Россией, Аляской, Техасом и Калифорнией, которые, 4 года первого срока его президентства, обеспечивали ежегодный рост экономики по 5-6%. Да, русские скупают активы в США и сманивают к себе специалистов, но ведь не грабят, а покупают. Честно покупают, на рынке, и тем обеспечивают рост этого самого рынка. Хотите обвалить, или совсем запретить рынок? Вам мало примера Швейцарии, которая уже скатилась на уровень африканских стран, с которой никто не хочет вести бизнес. Хотите устроить такое же в Америке? Эти вопросы задавались соперникам, критикам, действующего президента каждый день, с телевизионных экранов, почти в каждом доме, из радиоприемников, в каждом автомобиле, и со страниц подавляющего большинства печатной прессы. В итоге, на выборах 4 ноября 1958 года, тандем новой американской партии, партии прогресса, Марк Кларк и Джон Кеннеди выиграл выборщиков в 38 штатах из 42. За прогресс проголосовали 76% граждан США, принявших участие в выборах, всего 13 отдали голоса за республику и 11 за демократию. Победу обмывали втроем, в президентском кабинете ресторана «Самовар» в Йессенхаверлавн-Теннисант-Голф-Цлуб. Блины с икрой, полюбившийся Кларку пирог с рыбой и картошкой, шашлык из осетрины и виски «Тулла-Маридев». Виски ирландский, нету русских своего. Кстати, а почему 76, это среди тех, кто пришел на выборы, а таких, среди ваших сторонников, немногим больше половины. Среди поддерживающих демократов и республиканцев, явка под 80%. Я не выдумываю, это показывают результаты социологических опросов трех независимых агентств. Если бы пришли все-все, и к вам, и к ним, то счет был бы 88-7-5. Конечно, всех-всех завлечь на промежуточные выборы не удастся, но уверенные две трети в Сенате и Конгрессе можно прогнозировать смело. Начинайте подбирать себе команду и думать над улучшением нашей Конституции. Она нуждается в улучшении, может быть и нет, я этот вопрос не изучал, не мое это дело. Только Конституцию нашу писали еще в 18 веке. Она, конечно, совершенно, как колесо, только ведь и колеса, со времен их изобретения, очень сильно изменились. Обзавелись спицами, или дисками, резиновой покрышкой с надувной камерой. Сейчас они древнего предшественника повторяют только своим гениальным принципом, круглая катится. Так и с Конституцией. Не нужно изобретать квадратное колесо, нужно обуть уже изобретенное в покрышке на современном диске и установить на оси на подшипниках. Колесо останется колесом, но покатится оно гораздо лучше. 17 ноября 1958 года ООН подавляющим большинством голосов признала независимость и суверенитет объединенной Бенгалии, Махараштрига, а также выразила серьезную озабоченность ситуацией в Джамму и Кашмир, Ладакхе и Пенджабе. Очень толстый такой намек, не понять его было невозможно даже самым невменяемым. В конце ноября, начале декабря 1958 года, в Сталинграде, прошли прямые переговоры премьер-министра Индии Джавахарлала Неру и президента Пакистана Искандера Мирзы. С первого захода эти двое невменяемых договориться не смогли, но прямой диалог начался, а раньше, всего полгода назад, и это казалось абсолютно невозможным, как прямой диалог мыши с рыбой или птицы с медузой. Поговорили. На телевизионные экраны и первые полосы газет попали, а дальше коготок уже увяз. Кто переговоры сорвет, тот и станет во всем виноватым. Именно в таком духе оценивала ход переговоров мировая пресса и добавляла, что о своей политической карьере оба лидера заботятся гораздо больше, чем о благополучии своих народов. Бенгалии, Махараштре и Гоа очень повезло, что успели отскочить. 19 декабря 1958 года в космос отправили первого негражданина России, РСФСР, наспех подготовленного африканца, сомалийца Абдуллаха Алишера, младшего сына султана Сомали. Пришлось форсировать события. Старый султан Алишер болел, и болезнь его ничем не лечилась, ибо называется она «старость». Брат Алишер обследовался и в Москве, и в Иерусалиме, но никто ничего сделать не мог. Полгода, год, максимум, да и полгода только под постоянным наблюдением лечащего врача. Стоит отдать должное брату Алишеру, смерти он не боялся, боялся, что пойдут прахом все его свершения. Старика поняли, вошли в положение и процесс сфорсировали. Курсант Абдуллах Алишер прошел ускоренную трехмесячную подготовку, довольно напряженную, кстати, и слетал на Волгу. Туристом слетал, конечно, но имя себе сделал. Пусть ему, парень толковый, лучшего наследника у Сомали все равно нет. Абдуллах получил орден Ленина, нагрудный знак космонавт номер 22 и роту охраны группы СИФ МГБ РСФСР, но не зазнался, место свое понимал хорошо. Научили парня мыслить критически. Хороший сын, брат султан Мохаммед Алишер от поездки, последней, уже точно последней поездки, в Москву не отказался, лучший из всех, но все равно он зверь. Будет искать поводы, чтобы порвать братьев. Зачем? Он и так станет султаном, ты ведь его назначил, а русские признали. Названные братья, довольно молодой король Далкилинда Майкла Лири и старый султан Сомали и сюзерен всей Восточной Африки, от Джибути до русского ЮАЗ, Мохаммед Алишер, степенно беседовали в посольстве Далкилинда при ООН, в самом центре Москвы, в особняке неподалеку от Арбата. А кто их зверей поймет? Чуют какую-то опасность своим звериным чутьем, вот и рвут конкурентов. Мне повезло, я к власти пришел, когда никого из близких в живых уже не было. Тоже не сдержался бы, не знаю, Майкл, не уверен. Рад, что не довелось проверить это на себе. Повезло мне тебя встретить, брат. Ты Абдуллаху заменишь отца. Ему отдай мою долю в порту Кисмайя и Сцитыбанк, а долю в долги Сове раздели между остальными сыновьями. И помоги им уехать из Сомали, в США, Техас, Калифорнию, подальше, в общем. Лев в прайде должен остаться только один. Сыновей у Мохаммеда Алишера было много, кроме Абдуллаха, еще 11 от трех жен. Денег хватит на всех, Доля сомалийского султана в долги Савесии час стоит 900 миллионов рублей. Только смогут ли они сохранить эти деньги? На новом месте, в Америке, где вокруг них сразу начнет увиваться разное жулье? Конечно, нет. А внукам что оставишь? Тем, которые в Севастополе учатся, у них отцы есть. Нельзя им в руки давать такие деньги, брат, не удержит. Лучше создай фонд, который будет активом управлять и выплачивать твоим сыновьям содержание, ежегодно, или даже ежемесячно. И не в Америку им лучше ехать, а в Индию, в Махараштру, или Га. Там они заживут как махараджи. Тебе все доверяю. Сделай так, как сам считаешь лучше. Тогда вышли их из Сомали своей властью. Так будет лучше всего. Да будет так. Награждение, посвящение, трех новых кавалеров ордена Сталина состоялось 30 декабря 1958 года в здании Дома Союза, в котором раньше размещался МИД СССР, а теперь Комитет развития Союза и Госплан. Комитет занимался в основном развитием экономики, и входили в его состав не только представители РСФСР, Аляски, КССР и САССР, но и ГДР, Ирландии, Венгрии, Болгарии, Албании, Израиля, Кореи, Вьетнама, Карибской конфедерации Кубы, всех стран, декларирующих своей целью построение социализма русского образца. На вырост Союза и для обучения секретам плановой социалистической экономики кандидатов на вступление, вступить в СССР, как это сделала Аляска, теперь хотят многие, но расширять Союз русские не торопятся, прежде всего из-за языковых проблем. Союз, в их понимании, это не только про экономику, но и про общий, или близкий менталитет, цивилизационный культурный код, а в его основе лежит язык. В общем, учитесь, если хотите. После награждения, переехали на дачу Иосифа Виссарионовича Сталина, в подмосковном Кунцево. Очень скромная дача, можно даже сказать очень аскетичная. Приняли устав ордена, единогласно. Сталин-старший, Сталин-младший, Елизавета Сталина-Виндзор, Константин Рокоссовский, Николай Алешев, Павел Судоплатов, Марк Уин Кларк, Эрнесто Че Гевара, Рамон Меркадер, Камила Десиен Фуегас и Майкл Алири. 10 кавалеров и магистр, 12 голосов в Верховном Совете Ордена, для принятия решений требуется 8. Обсуждение начали с Индии и Пакистана. Мировое правительство, все-таки, а этот вопрос сейчас самый горячий. 9 голосами приняли решение проводить урегулирование по китайскому варианту, точнее способствовать принятию такого решения Генеральной Ассамблеи ООН. Есть там исторически сложившиеся штаты и провинции, которые в одну кучу собрали британцы, вот пусть они снова и будут. Неспроста ведь они именно так сложились. Воздержались при голосовании Сталин-старший, Сталин-младший и Елизавета Сталина-Виндзор, против не голосовал никто. Второй вопрос поставил на повестку Судоплатов, финансовый. Опасность накопления серых капиталов в больших объемах сознавали немногие, не экономисты собрались, но Павлу Анатольевичу поверили. Теперь операция МГБ и Газбанков СССР и Долкилинда приобретет другой масштаб и глубину. За осложнение жизни разного рода жуликам проголосовали почти единогласно, воздержался только Сталин-старший. Обсудили вопрос привлечения в орден новых кавалеров. Признали желательным присутствие в Совете ордена лидеров всех ведущих цивилизованных стран, но это в достаточно отдаленной перспективе, а пока пополнения будут единичными и производиться один раз в год. Собирать Верховный Совет ордена чаще, вряд ли получится, хотя и нужно к этому стремиться. Например, организовать еще один международный форум уже в Долкилинде. Какой? Пусть будет экологический. Тема актуальная для всего мира, так что никто этому не удивится. Все это важно, но не главное, сказал Иосиф Виссарионович Сталин, когда повестка исчерпалась, вопросы на злобу дня, но ничего направленного в будущее не обсудили, а ведь орден создавался ради этого. Жуликов и без нас переловит, да Индия с Пакистаном от своей судьбы не уйдут. Процесс запущен, примеры показаны, теперь те, кто действительно желает независимости, получит ее и без нашей помощи. Что же тогда главное? Вопрос президента США перевела Елизавета. Марк Кларк учил русский язык и понимал его уже хорошо, но пока не заговорил. Главное – будущее. Нам нужно думать над тем, как сделать человечество единым. Что нас сейчас больше всего разделяет? Разные языки. Их тысячи и все выучить просто невозможно, поэтому предлагаю поставить целью их сокращение до 3. Я консультировался с учеными, врачами и педагогами. Если детей лет с 3-4 учить языкам, то по 3 освоит все без проблем, освоит как родные. Родные разговорные, но обучить читать писать будет уже гораздо легче, чем учить иностранному языку. Наша задача построить такую систему образования, об этом и думайте. Координатором предлагаю назначить Елизавету. А какие языки, Иосиф Виссарионович? Могла бы и сама догадаться, улыбнулся невестке, бывшей английской королеве, Сталин старший, по составу присутствующих. Остальным просто не повезло. Майкл, ты придумал, чем дополнительно поощрять младших кавалеров? Думаю, что организация и отдыха, Иосиф Виссарионович. Построим орденские санатории, пусть вместе отдыхают, среди своих, как в вашем пионерском лагере Артек. А чтобы не приедалось однообразие, построим их в разных местах, на море, в горах, лесу и даже джунгли можно попробовать. Ежегодный отдых для семьи, по-моему, неплохое поощрение. Обсуждать это обязательно будут, а значит, будут и стремиться попасть в число отличившихся. Организацию я беру на себя, годится. Составляйте списки на награждение знаком отличия ордена. Кто нам нужен, вы знаете, таких и привлекайте. В пятом розыгрыше Кубка Сталина победил Олеши в Сити Рейнджерс, обыгравший в двух матчах, 31 декабря и 2 января, московское «Динамо». Из примечательного, половина зрителей в Ледовом дворце «Космос» болели за «Рейнджерс», а несколько тысяч из них приходили на игры с флагами Далкилинда. Болельщики ЦСКА ВВС ВДВ поддержали почин Василия Сталина, сделанный в финале Мундиаля 1958, только на этот раз против «Динамо». Титульный бой высшей лиги боксеров-профессионалов на этот раз организовали в полутяжелой весовой категории. Кубинец Хорхе Дельгадо победил кавказца Рауфа Атакишиева по очкам. Правда, единогласным решением судей, то есть довольно уверенно. Кавказцы, которых на трибунах космоса присутствовало заметное большинство, остались недовольны, но что уж тут поделаешь. Атакишиева и так тянули к этому бою, подбирая удобных соперников, но Дельгадо то чемпион, его никем не заменишь. На третьем Московском международном экономическом форуме из состава учредителей МК ожидаемо вышла Индия. Международное космическое агентство набрало обороты и встал вопрос о дополнительном финансировании, ведь уже в конце наступающего 1959 года начнется строительство на орбите станции «Пасифик», а накопленный русскими опыт эксплуатации «Волги» требовалось воплотить в более совершенной и функциональной, а значит, и дорогой конструкции. Пополнялся список планируемых на станции работы необходимого оборудования, а с ними росло и потребное количество запусков. От первоначальных планов инженеры-конструкторы МК ушли вперед уже на 50%. Бывает, дело это, новое, так что сначала все планировалось на глазок, плюс-минус лапоть, как говорят русские. В общем, нужны деньги. Пришлось делить учредителей на мажоритарных и миноритарных акционеров. Россия, РСФСР, США, Аляска и Далкилинд стали мажоритарными, получив по 13% акций, ГДР в среднем, с 8%, а Техас, Калифорния, Карибская конфедерация, Куба, Уругвай, Ирландия, Итальянская республика, Сомали, Израиль, Иран, Корея, Вьетнам, Таиланд, Венгрия, Болгария и Албания миноритарными, по 2,5% у каждого. Новый бюджет МК на 1959 год составил уже 3 миллиарда 850 миллионов рублей, из которых 650 миллионов направлялись на строительство экспериментального ядерного двигателя. Все равно, в открытом космосе, за пределами магнитного поля Земли радиация запредельная, и в дальних межпланетных полетах корабли от нее придется защищать, так что использовать ядерный двигатель, как говорится, сам Бог велел. Мцдонил Лаерцрафт и Олешев Цит и Елицтраниц получили заказов на без малого 600 миллионов, значительно больше, чем вносил в бюджет МК Майкл Алири. Конечно, заказы, не прибыль, прибыли там меньше 20%, но это признание и шанс. Если все пойдет хорошо, заказы будут только расти. А уж как поднимется престиж Макдоннелла в области авиастроения. К тому же, в 1959 году начнутся пуски с экваториального космодрома имени Сталина в Сомали, а за них тоже будут платить и платить немало. В плюс космическая отрасль финансово-производственной империи ирландца еще не выйдет, но на это он и не надеялся. Минус становится меньше, уже хорошо. 13% король Далкилинда потянет, и даже больше потянул бы, но это было бы уже вызывающе нескромно. Куда планируешь отправить армию после Индии, глава мирового правительства? После праздничные посиделки Майкла Лири с Павлом Судоплатовым за бокалом Тула Маридев стали уже традиционными. Когда она еще из Индии выберется? Очень скоро, в этом году точно. До сентября Камилла долги соберет, Пинджабу, в благодарность, независимость организует, а больше там незачем сидеть. Ничего пока не планировал. У тебя есть предложение? У меня есть подозрение, причем обоснованное подозрение, что Иран начнет поднимать цены на нефть значительно выше оговоренных уровней, в разы выше, до 500 рублей за тонну, и арабы на Аравийском берегу его поддержат, а во, в три раза. Но у вас-то нефть своя, своя только дома, в Канаде и Аляске техасская, а в ЮАС, Австралии и Новой Зеландии иранско-арабская. Техас тоже цены поднимет, но я сейчас не о деньгах говорю, их то мы отобьем. Но как вообще можно такое свинство терпеть? Что же мы, двумя дивизиями на Иран нападем? Или на шейхов арабских? Не мы, Йемен, а Камилла ему поможет. И Сомали поддержит. Сомали то поддержит. А вот как Генеральная Ассамблея на это отреагирует? Там ведь половина мусульман в заседателях-голосователях. А что, Йемен и Сомали уже не мусульманские? Или ты думаешь, что мусульмане рады будут за нефть в три раза больше платить? Каким-то хитрозадым барыгам, нефть-то только в Персидском заливе добывают и продают, а мусульмане живут от Марокко до самой до Индонезии на краю земли. Но веский повод для войны мы все равно организуем, на самотек это дело не пустим, это моя ответственность. А ты думай, как нам половчее после войны торговлю нефтью организовать, чтобы и пристойно смотрелось, и всякая сволочь больше не смогла таких фокусов организовать. Ну, и вложиться, конечно, придется и в Йемен, и в Сомали, так что учитывай эти затраты в свой бизнес-план послевоенной торговли.